Глава 26. Варлам. «Хочу тебя!» – слышу я голос зайки. «Да ладно! Очередная подстава?» «Не думаю. И не важно, что думает она. Что бы зайка ни сказала и не сделала после этого, меня уже не остановить. У меня в штанах тротиловая бомба, и ты, моя ушастая прелесть, только что подожгла детонатор». Я беру зайку за руку и вытаскиваю ее с танцпола. Мы останавливаемся в относительно тихом месте и, тяжело дыша, смотрим друг на друга. И мне начинает казаться, что она не шутит. Слишком серьезный вид, слишком испуганные глаза. Я, естественно, не выпускаю ее руку. Знаю я эту мелкую заразу, доверия ей нет. Вызываю водителя. Тот недалеко от моего клуба, домчит за 5 минут. «Яна!» – раздается рядом женский голос. «Та самая девчонка, как ее Юля, стоит, смотрит на меня и почему-то держит в руках мой молочный коктейль. Я забираю его и залпом выпиваю. Очень вовремя. Как раз горло пересохло, как в пустыне. А чего они обе на меня так таращатся?» «Эй!» – возмущенно вопит зайка. «Это был мой коктейль!» «Да? Вот блин!» Рядом появляется Михей тоже с молочным коктейлем. Мне притащил, заботливый такой. Зайка забирает бокал из его рук, а Михей и эта Юля ведут диалог. «Он всегда такой странный?» – спрашивает она, указывая глазами на меня. «Не-а!» – отзывается Михей. «Обычно он еще более отбитый». Она смеется. «А ты?» «А я вообще долбанутый». «Ты мне нравишься». Прямолинейная девчонка. Сразу видно с норовом. А Михей любит нежные цветочки. Так что она зря старается. Но мне плевать. У меня тут зайка. И водитель, который пишет, что уже подъехал. Я, ни на секунду не разжимая ладонь, веду ее к выходу. «Эй!» – раздается голос Юли. «Ты куда ее потащил?» «Юль, все нормально!» – отзывается зайка. «Точно?» «Точно! Это не он меня потащил, а я его!» «Не, ну совсем охамела зайчишка. Но пофиг!» «Если ей сейчас хочется чувствовать себя крутой сексуальной волчицей, я только за. Позже разберемся, кто из нас будет сверху». У самого выхода зайка останавливается. «Так, начинается. Сейчас скажет, что передумала, что у нее голова болит, и ей срочно нужна прокладка». «Не прокатит, моя дорогая. Мы едем ко мне, и пофиг на все». «У меня есть одно условие», – выпаливает зайка. «Говори». «Мы сегодня переспим». «Вау, сладкая музыка для моих ушей». «Но это еще не все». «Это будет только один раз», – продолжает Яна. «И ты больше не будешь меня преследовать, вообще не появишься рядом никогда». «Нифига себе условие». «А ты?» – спрашиваю я. «Что я?» «Будешь меня преследовать? Вдруг тебе понравится?» «Даже не сомневайся, детка. Тебе понравится, и ты захочешь еще, и еще, и еще». «А это на мое усмотрение», – продолжает зайка. «Захочу, приду сама. Инициатива может исходить только от меня. Таковы мои условия». «Ни хрена себе заявочки! Я же говорю, вообще девки офонарели. В наше время такого не было». «Согласен?» – спрашивает Яна. «Я зависаю. Могу ли я отказаться от такого предложения? Даже обремененного дурацкими условиями? Да ни за что на свете!» «Пойдем!» Я хватаю ее за талию и закидываю к себе на плечо. Хочу немедленно укусить за сладкую упругую попу и за нежную шейку и сожрать ее всю. но пока просто поглаживаю тонкие лодыжки, сжимаю щиколотки. Сегодня на ней нет тех белых носочков, которые меня так заводили. Но голые щиколотки, перетянутые ремешками босоножек на высоком каблуке, заводят еще сильнее. Водитель распахивает дверь машины. Я опускаю свою ценную ношу. Мы оказываемся вдвоем на заднем сиденье. Моя лапа лезет под ее короткую юбку. Мне хотелось этого с того момента, как я ее увидел. «Эй!» – возмущенно шипит зайка. «Что?» «Не трогай меня!» «В смысле?» – офигеваю я. «Я же только что согласился на все условия и получил зеленый свет». «Я не хочу в машине!» – зайка надувает губы. «А где хочешь?» «В твоей спальне». «Вау! Как бы у меня до спальни тротил не сдетонировал!»